Алло. Да. Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, вас беспокоит из ЖЭКа. Да, ну. Из ЖЭКа беспокоит. Как у вас дела с батареями? Нормально. Топятся ли они хорошо или не очень? Нормально топят. Сколько градусов в батареях? У меня градусника нет. Как это нет градусника? Мы ставили градусник. Да нету! Мы ставили градусник в прошлом году. Ничего ты не ставил, ты хуй из 218. Квартиру подпиши. Хуй тебе. Пожалуйста.